«Железная логика». Начинаем программу. В студии Павел Анисимов. На удаленной связи Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Подписывайтесь на все наши каналы, какие только вообще можно придумать. Вот, мы начинаем передачу. Да, напомню, наш телеграм-канал Вести FM+. Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас. WhatsApp и Viber номер плюс 7-903-170-6363. Либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну, начинаем. Гибель Ибрахима Раиси. Власти Ирана сейчас выясняют, что произошло, что это было трагическая случайность или политическое убийство. А эксперты задаются вопросом, кому выгодна смерть иранского президента, ну и что будет дальше. Ваше мнение, Сергей Александрович? Ну, давайте начнем с наших, так сказать, соболезнований в любом случае и иранскому народу, да, потому что, ну, действительно, с Ираном складывались достаточно неплохие отношения в последние годы, вот, ну и вообще история отношений между Россией и Ираном, она такая достаточно богатая, хотя в прошлом и противоречивая, но, тем не менее, на сегодняшний день мы смотрим в одну сторону по многим вопросам, да, и для нас это тоже важно, поэтому наше соболезнование, плюс у меня у самого есть, как бы, и иранские, так сказать, знакомые, вот, и периодически, так сказать, я общаюсь с иранцами, бывал в Иране, как бы, да, и вот не так давно был на приеме в иранском посольстве по поводу юбилея Исламской революции, вот, в общем, как бы, наше соболезнование, да, это первое. Второе, что касается гибели президента, да, это, конечно, событие тяжелое для политической ситуации, несомненно. Вот. Но давайте сразу оговорим несколько пунктов. Первое. Президент Ирана не является верховным руководителем. Тут, чтобы нам понимать, система в Иране несколько иная, чем в России и во многих других странах мира. Верховными руководителями являются священнослужители. И есть, так сказать, аятолла Хаменеи, Рахбар, как бы духовный лидер Ирана. И он не просто духовный лидер, он же, по сути, главнокомандующий. Он же, так сказать, осуществляет много других прямых государственных полномочий. Вот. А президент – это обычно человек, хоть и избранный, но выполняющий роль премьер-министра, то есть председателя правительства. То есть там такая вот система, которая не идентична ни нашей, ни европейской, так сказать, ни американской. Она такая очень особенная. Поэтому, условно говоря, гибель президента не оставила Иран без руководства. Это тоже важно понимать. То есть смысл в том, что, так сказать, гибель президента не сделала Иран, так сказать, обезглавленным, что называется. Да? Сейчас пост, ну, по закону, и здесь все достаточно понятно, занимает, так сказать, вице-президент, временно, по крайней мере. Да? Но, в принципе, верховное лидерство в Иране осуществлялось не президентом. Хотя фигура президента, конечно, очень значима. Вот. И в этом смысле Раиси был известен как человек, занимающий жесткую антиамериканскую линию, вот, и настроены так очень традиционалистски. Это первое. Второе, по поводу того, что там произошло. Ну, конечно, пока вот расследование не будет закончено, трудно нам что-то сказать, вот, но потому что условия, по крайней мере, тоже видео из тех вот, так сказать, мест передают, те, что все видят. Действительно, сплошной туман плюс горная местность, ясно, что там могло случиться все что угодно. Хотя два других вертолета, вертолета сопровождения, значит, все-таки смогли добраться до Тегерана, что тоже вызывает вопросы. Вот. Ну, а третье, и самое главное, что вы говорите, как, кому это может быть выгодно? Ну, естественно, это может быть выгодно, в первую очередь, врагам Ирана. Это Штаты, это Израиль, это их союзники, то есть страны НАТО, может быть, в меньшей степени, но тем не менее. Вот Европейский Союз вроде как выразил соболезнования, но это такие соболезнования, знаете, они такие себе соболезнования. Вот. То есть это американцы и израильтяне. В первую очередь, те, кому это может быть выгодно. Может ли здесь оказаться так, что там будет какой-то след? Ну, я думаю, что, к сожалению, может. К сожалению, может. После покушения на Фица, да, после, значит, обострения ситуации на Ближнем Востоке, вполне себе можно предположить, что Израиль и его союзники, Штаты, перешли к политике вот такого персонального террора, да, и устранения конкретных лидеров. тех стран, которые мне угодны. Хотя в случае с Ираном, еще раз повторю, это, что называется, иранские проблемы это не решает. Вот, например, скажем, смерть Фица в Словакии, да, я надеюсь, что он выживет, но тем не менее, она могла бы серьезно изменить политическую ситуацию. Вот, а здесь, при всей трагичности ситуации, гибель иранского президента радикально ситуацию не изменит. Хотя внутри Ирана есть разные тоже течения. Есть более жестко настроенные люди, есть менее жестко, есть, так сказать, более такие мягкие руководители, там периодически они менялись, но тем не менее в целом такой стратегический курс Ирана и внешнеполитический, и внутриполитический, он остается относительно неизменным. Поэтому здесь вот гибель президента вряд ли приведет к какой-то вот такой радикальной смене курса или что-то в этом роде. А если еще, там, не дай бог, выяснятся какие-то, так сказать, подробности, и станет ясно, что это было политическое убийство, ну, тогда еще более жесткая, так сказать, позиция Ирана, она обеспечена. Если это вдруг будет так, вот я, опять же, мы не знаем, как это будет, так это будет или не так, но если вдруг это будет так, то можно считать, что кто-то пытается, ну, помимо устранения, как бы, лидеров неугодных, пытается спровоцировать Иран на жесткий ответ, да, на, так сказать, какой-то, на начало большой крупномасштабной войны и прочее-прочее. Вот. Хотя, опять же, все это будет зависеть от результатов расследования. Я думаю, что если там будет хоть что-то, вот, иранцы, конечно, без ответа это не оставят. Но пока не ясно, потому что условия полета были действительно очень сложные, судя по всему. Ну, по поводу жесткого ответа Ирана, пишет «Нью-Йорк Таймс», что гибель Раиси произошла в деликатный момент для международных отношений, и случилось это всего через несколько дней после того, как американские и иранские официальные лица провели переговоры через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке. То есть пытались договориться, и, возможно, кто-то помешал, да, кто-то вмешался в этот переговорный процесс. В общем, «Нью-Йорк Таймс», она отводит подозрения от американцев. Остаются израильтяне, получается. Ну, «Нью-Йорк Таймс» всегда будет отводить подозрения от американцев. На то она и «Нью-Йорк Таймс», вот это очевидно, это первое. А второе, так сказать, да, свалить все на Израиль, но это тоже милое дело. Вот как мы видели, как развивается вот этот кризис с сектором Газа, и видим позицию американцев. Она такая, так сказать, очень хитрая. То есть виноват во всем, если что, виноват во всем Нетаньяху, а вот, но вообще-то мы все время с ними. Мы все время с Израилем, мы постоянно ему помогаем и будем помогать. Но вообще-то, если что-то не так, то это все не мы, это не Америка, это все не Нетаньяху. Вот я думаю, что вообще их позиция, она везде примерно одинаковая. А так, такой она всегда и будет. Если что-то не получается, то мы быстро находим стрелочника. А если все получается, но при этом продолжаем, так сказать, реализовывать собственную политику. А если все получается, то вот мы такие молодцы. В принципе, ничего такого нового здесь нету. Но в общем и целом, да, так сказать, тут тогда косяк, если вдруг что-то произошло, тогда, так сказать, косяк только на Израиль. Потому что Израилю, конечно, невыгодно было бы смягчение отношений между Ираном и США, так как поддержка американцев, да, в этой ситуации на Ближнем Востоке и в антииранской, так сказать, политике Израиля для Израиля как бы является, ну, жизненно необходимой. Просто, так сказать, вот жизненно необходимой, потому что понятно, что без американской поддержки Израиль, так сказать, в одиночку эту ситуацию не вытянет, это однозначно. Но опять же, все равно надо дождаться каких-то вот результатов расследования и посмотреть, что там иранская сторона скажет. Ну вот, если по вашим словам США, либо Израиль, либо вместе вот такой персональный террор объявили, и если они готовы убивать лидера де-факто ядерная держава, Иран де-факто ядерная держава, то в целом в какой стадии, на каком этапе глобального конфликта мы сейчас находимся? Ну, и что касается лидеров, я думаю, что они давно уже готовы были бы поубивать всех лидеров, какие только им не нравятся, если бы они это могли сделать. Вот. То есть там, где они могут делать это, они и будут делать. Вот. И здесь я не думаю, что здесь что-то прям вот вообще так глобально, так сказать, как-то вот изменилось. Вот. Потому что, например, тот же Фидель Кастро, помнится, на Кубе там перенес там огромное количество покушений. Вот просто не получилось, да, по тем или иным причинам. Да, кого-то из лидеров Латинской Америки американцы убивали там, ну, из советского прошлого, знаете, у нас всегда в голове вот Чили, Сальвадор Альенде и так далее. Да. То есть их это не останавливает. Для них важно только одно. Будут ли конкретно для американцев какие-то негативные последствия или не будут? Если не будут, А в нынешнем современном мире, так сказать, конечно, дотянуться до Америки достаточно сложно, а точнее, так сказать, дотянуться-то можно, только политической воли не хватает. Если не будет, да, то и фиг бы с ним, они, в принципе, готовы убивать кого угодно, а на кого спихнуть всегда... всегда найдут. Вот случай с Фитцо, он в этом смысле показательный. Да? Ясно, что там расследование не закончено, и понятно, что они там будут там крутить-вертеть. Вот, но вот, пожалуйста, какой-то психопат. Так сказать, да? Вот это его личное дело. Так сказать, он личная неприязнь. Вот, никто не, здесь ни при чем. Оппозиция ни при чем. Так сказать, американцы ни при чем. Никто ни при чем. Да? Или вот, например, там трубопроводы «Северный поток-2». Кто взорвал? Ну, не знаю. Вот, кто, так сказать, да? Неизвестно, да? Вот, кто-то взорвал, вот кто взорвал, где, не, мы ничего не знаем, мы не понимаем. То есть вот отморозится и все. В этом смысле ничего такого нового на самом деле не происходит. Я думаю, что если бы они могли, они бы давно бы убили как бы и лидера Северной Кореи, так сказать, и венесуэльского, так сказать, лидера, и нашего президента. Я думаю, так сказать, тоже они с удовольствием бы как бы, да, каким-то способом отстранили от власти, там, ну и китайских лидеров и все остальное. То есть, ну, условно говоря, просто это не так уж легко сделать. Вот. А если бы это было сделать на раз-два, я думаю, они давно перещелкали бы всех, кто им не нравится, и сказали бы, что дело в шляпе, и все. Так что, с одной стороны, да, конечно, это может свидетельствовать о росте напряженности, но с другой стороны, тут новости тут большой нету, к сожалению. Говоря о Роберте Фицо, премьере Словакии, судя по последним сводкам медицинским, его состояние стабильно. И интересное заявление сделал министр внутренних дел Польши Симоник. Он сказал, что гипотеза словацких спецслужб о зарубежном следе в покушении на премьер-министра Словакии вполне естественна. Но пока внешний след не просматривается. И еще более интересная реакция европейских чиновников в Брюсселе. Пишет Financial Times, еврочиновники опасаются, что словацкий премьер Фицо после покушения будет в еще большей степени подрывать работу НАТО. То есть вот будет совсем как Орбан. То есть так вот ощущение, что еврочиновники сожалеют, что Фицо выжил. Ну да, они сожалеют, наверное, немножко, что Фицо выжил, однозначно. Вот, но они правы, вот что. Фицо становится героем. Вот и все. Вынуждены об этом говорить даже те, кто, может быть, не очень его любил. Потому что они говорят, а вот за что стреляли в Фицо? А вот за то, что он был таким оппозиционером внутри западного сообщества. За то, что он позволял себе свободу мысли. За то, что он говорил то, что он думает, а не то, что ему предписывалось говорить там из Брюсселя или Вашингтона. Ну, таких людей, так сказать, да, начинают уважать просто автоматом. Это... А теперь он еще и кровь пролил, да, за это дело. Ну, ему, конечно, в этом смысле определенный небольшой такой культик личности обеспечен, да, поэтому действительно, так сказать, его он должен был быть или погибнуть, или сейчас он будет набирать популярность. Как он себя сам поведет, вот, испугало ли его это, сломало ли его это покушение, трудно сказать, но мне кажется, что скорее всего он вряд ли радикально пересмотрит свои взгляды. Вот раз на меня стрелял, так сказать, тот мой политический противник, теперь я, так сказать, да, от своих взглядов отказываюсь. Но для него это была полная потеря лица, и как минимум он не откажется от того, я так думаю, да, от того, что он делал раньше, может быть, даже он будет еще более жестче, да, потому что человек фактически был на грани жизни и смерти, а что ему терять, да, по большому счету. Поэтому, на самом деле, я думаю, что да, это вполне возможно. Но здесь всем этим европейским, так сказать, плакальщикам по поводу того, что Фицо не убили, просто надо о другом подумать, а как вообще появился Фицо, как появился Орбан. Вот это что, все происки Кремля? Или, может быть, это ошибки самого Евросоюза? Может быть, в самом Евросоюзе как бы столько проблем, что не замечать их стало невозможным, да? Может быть, сам Евросоюз и западное сообщество, вот это коллективное, превращается в абсолютно тоталитарную, так сказать, систему, в которой любые альтернативные взгляды вызывают там бешеное недовольство, там, условно говоря, истеблишмента. Может быть, что-то надо в консерватории поменять, как говорил Жванецкий. Вот. Но это, конечно, самое тяжелое. Так сказать, вывод для этого надо быть мудрыми политиками. А мудрых политиков там, к сожалению, так сказать, не наблюдается. Еще один повод для беспокойства Запада – это падение рейтинга Зеленского и его окружения после принятия закона о мобилизации. Как пишет служба внешней разведки России, уровень поддержки Зеленского, по данным проводимых американцами и европейцами опросов, опустился до 17%, продолжает снижаться. Зеленский чувствует уязвимость своих позиций, сообщает СВР, и отчаянно пытается избавиться от неблагонадежных. Вот так, в пропасть катится рейтинг. Ну, что касается неблагонадежных, ему придется избавиться от половины страны, судя по всему. Потому что, да, в общем-то, украинский народ, он безмолвствует, скажем так, честно. Да, вот они все нас обвиняли в том, что мы какие-то рабы, у нас рабская, так сказать, психология. Вот. А вот на себя посмотреть бы сейчас, да, какое-то вот ничтожество фактически ими управляет, да, на убой всех гонит ради интересов каких-то, так сказать, этих самых толстопузов западных, да, а вы молчите, так сказать, да, и вам ничего, так сказать, не это самое. Ну, то есть максимум попрятаться, максимум сбежать и больше ничего. А вот украинский, так сказать, народ безмолвствует, но я думаю, что если так вот посмотреть действительно по, вот, по честному, так сказать, по предпочтениям, конечно, Зеленского начинают ненавидеть. Да, и это совершенно неизбежно, да, и вот этот вот закон о такой тотальной мобилизации точно любви не прибавит. А еще раз говорю, так как это буквально вот в ближайшие дни, так сказать, уже завтра буквально, да, будет ознаменовано его еще незаконностью пребывания у власти, то я думаю, ненависть к нему будет возрастать, вне всякого сомнения, да. Вот. Что с этим делать, не очень понятно. Ну, ничего, они себе, конечно, справки повыписывают, но в общем и целом, я думаю, что внутриполитическая ситуация на Украине, она будет ухудшаться, потому что надо понимать, что мобилизация – это такое дело, что с каждой ее волной, да, на фронт призываются все менее и менее годные для этого люди. Вот. А это значит, что, во-первых, потерь будет больше, раз, эффективности боевых действий будет меньше, это два, а ненависть в тылу, так сказать, будет возрастать, раздражение, это три. Вот. И это абсолютно такой непреложный закон, ничего вы с этим не сделаете. Да. Это вот, ну, так оно будет и все. Это вот просто тут такая техника, механика, и ничего, так сказать, не сделать. Тем более, что действительно, ну, популярность этого человека, раздутая в какой-то момент, так сказать, как мыльный пузырь, она будет исчезать, а плюс законность. Вот опять, что хотите, так сказать, говорите, а все равно вопрос, знаете, люди-то такие, как бы, все равно, как бы, оно, шумок-то пойдет, так сказать, а вообще, а царь-то не настоящий, как бы того, как когда-то его, так сказать, выбирали, а теперь-то никто не выбирал, поэтому справку себе, конечно, можно нашлепать справок каких угодно. Вот, но это не более чем справка. Вот 17%, я думаю, вполне себе такой, так сказать, рейтинг реальный. Он сужается все больше и больше до этого самого, до размеров офиса Зеленского и родственников, так сказать, тех, кто в его офисе работает. Насколько реально управлять страной такой сложной, как Украина, при таком недоверии народа? Ну, управляют пока. Я еще раз говорю, вот безмолвствуют население, оппозиция политическая, так сказать, уничтожена. Ну, плюс, значит, Запад давит. Ну, и сама по себе идея, вот, мол, так сказать, да, мы подверглись агрессии, значит, на нас напали, поэтому мы обязаны защищаться. Тут, кстати говоря, вообще с нами играет со всеми постсоветскими людьми злую шутку, так сказать, да. Наш тоже исторический пафос из советских времен. Вот раз на нас напали, как бы, значит, эта война как бы для нас справедливая. Вот и все. А там же тоже те же советские люди, вы же поймите. Ну, вернее, их потомки в этом смысле. У них вот эти вещи, они в сознании очень долго держатся. И на этом украинская власть играет. Да? Вот там в сути копаться, погружаться в смыслы. И это для этого нужно время, значит, мозги и прочее. Да? А такие пропаганды работают на хлестких лозунгах. Вот, так было, есть и будет всегда. Поэтому, конечно, управлять будет все сложнее и сложнее, но сказать вам, где здесь предел прочности, ну, я вот не могу, потому что я не вижу там никаких вообще попыток пока, по крайней мере, да, какое-то политическое, так сказать, движение организовать. То есть в лучшем случае дворцовый переворот. Вот это вполне себе может быть. Ну, политическое нет, но стихийные протесты уже идут. Были сообщения, что дальнобойщики украинские перекрыли трассу Киев-Одесса как раз после введения вот этой тотальной мобилизации, потому что их всех будут грести. То есть они показали, что мы этим недовольны. Возможно, таких проявлений гражданского неповиновения на Украине будет все больше и больше. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь и задавайте вопросы Сергею Александровичу. После 12:30 он на них ответит. Вопросы можно присылать в WhatsApp и Viber +7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В соцсетях публикуют кадры из запустевших городов на Украине после вступления в силу нового закона об Украине. мобилизации. Одесса, Запорожье, Киев, улицы просто пустые. И суть в том, что если до вступления силы этого закона повестку раздавали в основном военком, отлавливали людей на улице, то с субботы на Украине эту повестку может вручить, по сути, любой. Это ЦКшники, СБУ, управдом, там, работник ЖКХ, в общем, очень много людей, которые, работодатель, которые очень много людей, список лиц, которые могут эту повестку вручить. И вот, Сергей Александрович, тоже украинские каналы пишут, что вот это вымершие улицы украинских городов, это и есть признак выхода украинского народа из повиновения. Вот тем самым отвечают. Ну, в общем, косвенно, да, наверное, можно с этим согласиться, потому что, по сути, люди говорят, что мы не хотим воевать. Мы не хотим воевать, вы там нам рассказываете, так сказать, что вот надо делать то-то, это, пятое, десятое, что это очень важно, что это вот мы защищаем свою страну, что это вот мы, так сказать, движемся в Европу, на Запад, к ценностям, а нам все уже это до лампочки. То есть, грубо говоря, все это может быть, мы, может быть, даже с этим и согласны где-то, а может быть и нет, уже не согласны, как бы, да. Но на самом деле, ну, вот, воевать за это мы не хотим. Мы не хотим воевать за эту Украину, мы не хотим воевать, так сказать, за эти идеалы, мы не хотим воевать, так сказать, за эту Европу и так далее, и так далее. То есть косвенно это да, это такое гражданское неповиновение, вот, и протест. Тем более, что действительно правила этой мобилизации, они какие-то совершенно драконовские, так сказать, там гребут всех подряд, годных, негодных, так сказать, хромых, косых, там, рябых, не знаю. Я даже слышал, что якобы чуть ли не с онкологии там людей забирают, и там с эпилепсией вообще там, то есть, ну, какое-то реальное озверение. Ну, кстати говоря, это озверение... Тоже, что касается украинского населения, вот оно сейчас, вот видите, так вот это ушло в отказ, как бы. Но, с другой стороны, хочется спросить, да, а где вы были, когда все это в вашей стране только начинало развиваться? Значит, когда вы, значит, со слюнями и соплями, так сказать, приветствовали, значит, бандеровскую идеологию, когда вы, так сказать, радостно говорили нам, что вы не русские, вот вы не москали, вы не Россия, как бы, да, что вот ваши герои – это Бандера, Шухевич и все остальное. А вы бы прежде чем, это я украинским, так сказать, гражданам говорю, а вы бы прежде чем вот это все говорите, взяли бы и углубились в настоящую историю, в реальную историю. Вот, почитали бы документы и поняли бы, что те, кого вы сделали, так сказать, своими героями, они психопаты и звери. Психопаты, звери, садисты, фанатики и так далее, и так далее. А вы сделали их своими героями. Вот теперь огребайте. Вот теперь так же зверски, так же фанатично, также, значит, психопатично вас всех отправляют на убой. Вот. А думать надо было тогда. Вот думать надо было вот в те самые времена, когда можно было еще обо всем по-хорошему договориться. Да и даже далеко ходить не надо. И опять же, повторять одно и то же, как бы, вроде, так сказать, не хочется, но другого выбора нет. Вот еще в начале 22-го года там были вот эти вот Стамбульские соглашения. Можно было еще все уладить более или менее мирно. Вот. Не было бы никаких тотальных мобилизаций. Вот. Сейчас бы, так сказать, каким-то образом жили, ну, по крайней мере, без войны. Вот. Но, однако, украинский народ выбрал, значит, подчинение европейским чертям. Ну, вот и все. Вот, собственно, и все. И как будет дальше развиваться? По идее, так сказать, по идее, вот это вот немой протест, так сказать, такое молчание, ну, по идее, должны были бы вылиться в какое-то активное, более активное неприятие. Вот. Но политическая жизнь действительно настолько задавлена, это тоже к вопросу о свободах. Вот Украина, демократия. Я помню, было время, не так давно, когда вот наши, в том числе оппозиционеры, нам Украину показывали, конечно, примеры свободомыслия. Правда, все там свободомыслие в итоге-то заключалось в том, что там можно было ругать Россию. Вот, и вот на этом свободомыслие заканчивалось. Но тем не менее, да. Вот, мол, там вот можно вот и так, и сяк, вот, а теперь нельзя никак. Теперь, так сказать, вот это маленькое, так сказать, чудовище, которое там этим всем управляет, да, вот, по фамилии Зеленский, вот, он просто плюнул на все. А какой был веселый пацан, да, так сказать, смотрите, паренек такой прям вообще, и КВН там, и какие-то сериалы и прочее. Помните, вспомните сериал «Слуга народа», «Слуга народа», и партию назвал «Слуга народа», так сказать, вот он за народ прям вообще настоящий, не настоящий, не то, что вот эти все, настоящий прям за народ, так сказать, такой вот наш вот паренек, что называется. Ну, вот вам паренек этот вот устроил все это дело, да. Это я к тому, что очень важно, конечно, думать. Очень важно думать, очень важно не обманываться. Очень важно, так сказать, уметь прогнозировать, смотреть вдаль там и так далее, и так далее. Вот. А в общем и целом, конечно, я думаю, что и вот эта тотальная мобилизация, и окончание полномочий Зеленского, они, конечно, все равно опять же, тут, так сказать, да, так, как ни крути, но каким-то образом это будет действовать на деградацию вообще ситуации на Украине, осложнение внутриполитической, так сказать, обстановки, вот это совершенно точно. И появление все равно, так как хотите, не хотите, появление каких-то протестных не только настроений, но и протестных действий. Протестных действий, и можно вспомнить, как слуга народа Зеленский своего отца-основателя Коломойского сейчас уже на пожизненное заключение хочет его закатать. Вот, видимо, совсем недоволен тем, кто его в люди вывел. А по поводу светлого будущего Украины, которое в том числе и наше либеральное общество рисовало нам же, да, сейчас вспоминают в украинских телеграм-каналах заявление Петра Порошенко от 2017 года, когда безвиз был оформлен между ЕС и Украиной. И вот Порошенко писал: «Сегодня каждый украинец может выпить фантастическое кофе в Братиславе, полететь лоукостером в Варшаву, посмотреть Венскую оперу». Вот, действительно, кто-то может. Для остальных просто там забор железный выставлен. Ну, в общем, да, смеется тот, кто смеется последний, но смысл даже не в смехе в этом, потому что смех-то, так сказать, хреновый, так как это все равно, еще раз говорю, там, ну, это вот люди нам не чужие, как бы, на что они себя обрекли, купившись на какие-то, вот, в общем, на картинки совершенно бессмысленные, да, на откровенное вранье, ложь, причем там, где можно было обо всем договориться спокойно, там, да, без истерик, без этого, без психопатии. Кстати, психопатия там отличает любой радикальный национализм, любое радикальное, так сказать, религиозное течение, там, или еще что-нибудь в этом роде. И психопатия, вот она прям с самого начала стала такой отличительной чертой украинского политического процесса. Потому что что посмотреть на эту вот оранжевую революцию 2004 года, что на вот эту Майдан 2014 года, ну, психопаты, просто реально вот, ну, реально такой массовый психоз. Вот, и это вот стало как бы самая мрачная сторона украинской души, она, что называется, взяла верх вот над этой страной. Ну и да, все вот эти сопли как бы про Европу, они все сейчас вообще как бы, ну, это просто какая-то вот, ну, какой-то дьявольский хохот прям, мне кажется, раздается, потому что сейчас Зеленский, так сказать, все больше и больше требует от Европы насильственно вернуть всех тех, кто туда уехал, тогда и отправить их на фронт. И, кстати, некоторые уже, насколько я понимаю, соглашаются с этим, да? Вот вы все, вот вам и без визы, вот вам, так сказать, европейская мечта, вот вам как бы и вот тебе и белка, вот, так сказать, вот тебе и свисток, украинский обыватель. Вот. Но еще раз, это опять же, вот, это вопрос о том, что надо думать. Вот, надо думать. Ну, кстати, это всех нас касается, постсоветских людей в той или иной степени. Мы тоже довольно долго обманывали себя всякими разными вот этими иллюзиями возможности построения, так сказать, такой счастливой жизни с Западом. Рассказывали друг другу тоже вот эти вот картинки про то, как там, значит, хорошо, замечательно, как там нас все любят. А все просто от того, что мы как-то вот такие какие-то мрачные, угрюмые, не здороваемся, не улыбаемся и прочее, прочее, прочее. Ну, что рассказывали о том, что там верховенство права, как бы, да, священное право частной собственности и все, и где все это. Это вообще все, что происходит сейчас на постсоветском пространстве и с нами, славянами, в первую очередь, да, это, конечно, вот тяжелый урок, который надо бы выучить. Вот. Ну, что-то я вот особо не вижу желающих его учить, если честно, да. Вот. Но, тем не менее, это вот тяжелый исторический урок, преодолевать который будет очень непросто, еще неизвестно, чем все это вот, дело кончится. Поменьше надо сопли распускать, поменьше, значит, это позволять себе вешать лапши всякой на уши. Вот. И побольше, так сказать, пытаться друг с другом все-таки держаться своих корней. Это было бы правильно. Ну, а те, кто учит киевский режим, продолжают его накачивать деньгами, накачивать его мрачную сторону. И Минобороны Германии запросило у правительства почти 4 миллиарда евро на военную помощь Киеву в этом году. Реакция была молниеносна депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, которая в оппозиции. И она написала, что желающих воевать украинцев почти не осталось. Назрела необходимость в мирных приговорах. А то, что Бундесвер просит 4 миллиарда на вооружение Украины, Вагенкнехт сказала, этот курс ведет нас и Украину в пропасть. Так прямо и сказала. Ну, так оно и есть, да. Вот по поводу, кстати говоря, корней, да, насчет этой Вагенкнехта еще можно чуть позже. По поводу корней, тут еще это самое, под шумок, несколько дней назад же в Киеве, причем ночью в нескольких кольцах оцепления снесли часовню, которая была построена на месте Десятинной церкви. А Десятинная церковь – это первый каменный храм в Киеве, да, и там когда-то была такая надпись, отсюда есть пошла земля русская, да. Когда-то эту церковь сжег Батый. Вот. Потом на том месте восстановили храм, его снесли в советское время, в времена вот этой борьбы с религией. А теперь как бы часовню, которую, кстати, построили уже в украинское время, да, снес Зеленский. Вот мне кажется, это настолько, так сказать, символично, настолько, так сказать, показательно. Вот, во-первых, то, что это абсолютно антихристианская, осознанно антихристианская власть и богоборческая. А во-вторых, вот где Батый, так сказать, да, где те, кто сносил церкви в 30-х годах, там же будет и Зеленский, вот убежден. Сейчас у нас секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Кстати, несмотря на оцепление на месте снесенной часовни Десятинного монастыря, верующие все равно прорывались через кордон и несли цветы. Я думаю, что восстановят и часовню, и веру на Украине. Я тоже, так сказать, так думаю, но опять же, пора хоть немножко вот проснуться и посмотреть, а куда вы, вот куда вы все лезете-то, да, вот, вот эти такие вот, такие, в общем-то, необоснованные, кстати говоря, да, вот действия. Даже с политической точки зрения, еще раз говорю, они говорят, кто ими руководит, вот внутренне, духовно, что это за люди, духом они кто. Потому что с политической точки зрения можно было бы этого не делать, совершенно это никому не нужно. Вот эта часовня, которая сейчас там поставлена, она поставлена уже в постсоветские времена, так сказать, да. Ну зачем лишний раз кого-то раздражать? Ну нет. Нет, понимаете, вот изнутри вот эти бесы, черти, так сказать, требуют вот снесения, как бы, да, разрушения и так далее. Вроде никаких вот рациональных причин даже нету для этого, но надо, вот надо. Голос, что знаете, в голове слышу голос. Вот надо и все. Вот, ну, я думаю, надеюсь, да, что рано или поздно восстановим. Но это к вопросу, вот опять же, об украинском народе. Не знаю, тут интересно, что эта новость пришла примерно одновременно, так сказать, с этими, вот с этими какими-то совершенно дикими кадрами Евровидения, которые мы здесь тоже уже обсуждали. Вот это же, вот это одна и та же духовность. Вот это один и тот же мрачный, так сказать, темный дух, который вот кривляет этих вот чертей на сцене Евровидения, и который сносит вот, храмы. Уже сносит храмы, понимаете, не просто захватывают, а сносит именно, да? Сносит, разрушает, да? На Украине. Вот что это такое. Ну вот неплохо было бы. Это вообще большое испытание для украинского народа, который тоже любил кичиться, между прочим, своей там религиозностью, рассказывать нам про то, какие у них там традиции, а в итоге все эти традиции свелись к рушникам, так сказать, да? И этим пирогам там, и яйцам, и все остальное прочее, да? Вы покажите, что у вас есть истинная вера, да? Не знаю, хоть что-нибудь сделайте, в конце концов, вот, в отношении человека, который эту веру топчет. Было бы неплохо. А насчет этой самой вот Вагенкнехта и насчет Европы, ну да, действительно, как бы, да, нынешние лидеры ведут в пропасть, но тоже я что-то не вижу, так сказать, какой-то вот действительно такой вот осознанной массовой реакции. Но там другое дело, там они просто, еще раз говорю, там как-то они, мы их так расхолодили за эти годы, что они реально просто, ну, считают, что их это как-то вот не коснется. Это все будет там где-то, вот это все эти русские, пусть они друг друга, так сказать, там это калашматят, нас это не очень волнует, там, да, ну, деньги деньгами и прочее, да. Вот есть такая проблемка. Есть такая проблемка, но есть другие призывы. Вот во французском парламенте требует один из депутатов: давайте, значит, дайте киевскому режиму наше дальнобойное французское оружие и разрешите бить по объектам на территории России. То есть там, естественно, все не так просто. И по поводу того, что украинцы кичились там своими какими-то глубокими корнями, тут корни очень глубоко ушли. Сергей Александрович, вышел учебник по истории Украины, а история, учебник географии. Автор, видный деятель, профессор Киевского национального университета, доктор наук, заслуженный работник образования Украины. Вот, и он в этом учебнике так прямо и пишет, что предки евреев и других народов вышли из украинской Галичины. Древний язык индийцев, санскрит, близок к украинскому. Географические названия западных и южных стран народов, как Галатея, Галатеяне, Франция, Галия, Галисия в Испании, Португалия, Португалия. Вот. Все это указывает, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок они вышли с украинской земли. Ни много ни мало. А у меня тогда вопрос вот простой. А предки русских откуда вышли? Уж не оттуда ли? В том числе. И уж насчет сходства языков. Ну уж это самое. Если искать сходство между украинским и санскритом, то самый близкий язык украинского – это все-таки русский. Вот это профессору в голову не приходило? Доктору наук, доктору украинских наук это в голову не приходит? Ну, я не знаю, может, придет кому-нибудь, кто это читает. Но вот этот антинаучный бред – это вообще обычное дело для тоталитарных режимов, кстати говоря. Да? Вот мне это, конечно, напоминает тоже однозначно нацистскую Германию. Надо что-то выдумать, что-нибудь такое, так сказать, да, самовозвышающее. Насколько это вообще бьется с реальностью, с фактами, не имеет никакого значения. То есть это не наука, а политическая пропаганда. То есть он хоть и там доктор украинский, все украинских наук, так сказать, и профессор свинячьего сала, как бы, и всего остального, и дважды герой, так сказать, и трижды орденопросец, дважды не дали, и так далее, и так далее. Это инвалид украинского соцтруда, вот. Но смысл не в этом, смысл в том, что он не ученый. Что он не ученый. Может быть, он пропагандист, который, так сказать, под псевдонаучной личиной, да, вот что-то такое пишет, да, вот, может быть, он просто зарабатывает на этом деньги, может быть, он сумасшедший, которого, задача которого, так сказать, создать такие же сумасшедшие, но он не ученый, вот в чем дело, потому что, ну, даже вот просто одних вот этих вот перечислений того, что вы сказали, уже хватило на то, для того, чтобы я просто, ну, сходу, как это, простейшие вопросы, да, то есть, если он считает, что это самое, что украинцы и русские, что называется, не братья, а вот португальцы и украинцы это братья, как бы, да, и евреи, так сказать, вышли тоже с Галичины, да, и все такое прочее. А как насчет русских? Как насчет сходства языка? Как насчет географической близости? Не, а русские – это другое. Русские – это другое. Вообще смешной, так сказать, мужичок, ничего не скажешь. Вот, но проблема в том, что вот так вот оглупляются целые поколения. И, в общем, конечно, выжигать все это там каленым железом придется, да? Или, по крайней мере, как бы вот такими они, собственно, и будут. Что касается научных фактов, вот еще раз говорю, одна из главных проблем современной Украины – это, если хотите, такой, знаете, довольно тупой, но при этом очень гордый провинционализм, который постепенно, который, кстати говоря, был всегда, вообще всегда, который постепенно перерос, вот, благодаря тому, что ему позволили это сделать, да, в фанатичную, абсолютно звероподобную, так сказать, такую радикальную политическую идеологию. И вот под него, там, соответственно, подверстываются такие вот теории. Вот. Ну, а по фактам тут даже говорить не о чем. Особенно мне интересно, как на это могут прореагировать евреи, которые, оказывается, вышли, так сказать, с Галичины. Все это абсолютно, значит, противоречит и всем известным историческим фактам. Потому что когда, вот, например, условно говоря, человек пишет научный труд, а учебник – это в определенной степени тоже научный труд, просто, так сказать, вот такая компиляция, упрощение местами, все-таки надо опираться на какие-то факты, да, на археологию, так сказать, да, обычно на что опираются, там, первое, археология, да, второе, письменные источники, в том числе, так сказать, имеющиеся в той культуре, которая описывается, а также, как бы, да, письменные источники других народов, да, и прочее, да, и так далее. Вот этого всего нету. А о чем он говорит? Он говорит о том, как ему хочется, чтобы было, и ищет какие-то глупые, на уровне просто каких-то, не знаю, там, школьников первых классов, совпадения в словах. Совпадения в словах. Но вот, к сожалению, это тоже, знаете, следствие очень низкого образовательного уровня. А, кстати, значит, таким режимом политическим вообще никогда хорошее образование было не нужно. Потому что хорошее образование, оно заставит вас читать не только учебник, так сказать, который вам написал профессор украинских наук, да, имени украинских наук, но и еще что-то. И тогда вы начнете сомневаться, начнете задавать вопросы. Вот, а это не рекомендуется. Вопросы могут быть и неправильные. А так, конечно, что касается, так сказать, фактов, где-то вообще ни о чем. Что касается того, что все народы вышли из Галичины, а вопрос в том, а точно вот эти вот песочные часы, так сказать, которые они поставили, точно они вот стоят не кверх ногами? Ну что касается санскрита, ну санскрит-то уж точно появился, древнеиндийский, уж точно появился раньше, чем Украина. Это даже не вопрос. Ну и действительно, правда то, что есть, так сказать, такие пересечения между санскритом и многими европейскими языками. Но вопрос в том, а что было раньше? Кто от кого пошел? Ну и так далее. Тут даже вот всерьез это все обсуждать, то есть это просто вот бред. Вот такой бред, но это выдается вот за псевдонауку, и вот на этом бреде будет типа раса каких-то арийцев. Здесь же цель-то какая? Давайте немножко. Да, вот главная цель, вот, что да. Неопровержимый факт, значит, да. Географические названия созвучны, значит, мы точно колыбель цивилизации. Цель обосновать расовое превосходство. Потому что на самом деле это абсолютная выдумка, никакими фактами не подтверждающаяся, но надо обосновать некую теорию расового превосходства. Потому что если от нас пошла весь мир, то мы, значит, сверху, а они, значит, снизу. Значит, без нас вообще ничего бы не было и так далее, и так далее. Поэтому, да, это вот, когда говорят там, ну, вы знаете, на Украине нет нацизма. Так это и вот и есть нацизм. Это и есть нацизм. В том числе такое умышленное искажение фактов, да, это тоже признак как раз нацизма. Потому что в большинстве, ну, как бы не в большинстве случаев, а никогда практически вот такие радикальные фанатичные идеологии, они реальными историческими фактами научными не подтверждаются. Их невозможно подтвердить. Тогда начинают выдумывать, значит, псевдонауку, которая ни на каких фактах в принципе не основывается, а притягивает за уши то, что можно легко впарить кому? Легко впарить ребенку, легко впарить, так сказать, особенно когда нет альтернативной информации, легко впарить плохо образованному среднему обывателю, вот, легко впарить тому, кто вообще, так сказать, читает с трудом. Вот. И тогда из этого, как бы, да, вот такой вот, значит, лепится. Лепится вот такая вот нелепица. И надо сказать, что Украина с самого начала своего, как бы, своей вот этой независимости, она вот ровно пошла этим путем. Кстати говоря, вот мы смеемся над профессором, но книга Кучмы, экс-президента «Украина, не Россия», она вот ровно из того же ряда. Ровно из того же ряда. Вот, значит, соответствует, не соответствует, исторично, не исторично. Главное в это самое, вдолбить в мозг лозунг «Украина не Россия». Запомни, так сказать, «Украина не Россия». Это просто пропаганда. Вот так вот это называется. Причем очень жесткая и такая бесчеловечная, абсолютно циничная. И уж там про научность, так сказать, да, и говорить не приходится. Никакие профессорские звания здесь оправдать это не помогут. Да, ну каким будет похмелье, вопрос. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь и не переключайтесь. Продолжим буквально через несколько минут. «Железная логика».